Виолентая. И постыдная потасовка, возвращаться к которой у нас нет желания. Тогда он, все еще работая кухонным мужиком Надежды, взялся за дело серьезно, потому что ее любил или думал, что любит, а значит, считал, что самым верным поступком, его святым долгом в качестве грошового парнишки, самым целесообразным и достойным действием будет переступить порог алькова с этой мощной дивой и попытаться сделать все, что в его силах. Паулло Пост, когда он решил, что было бы разумно признать себя побежденным, перед ним предстало ее третье издание. Страницы неуклюже обрезаны и забрызганы самыми что ни на есть дурацкими сносками в духе его Бога, то есть находящегося в ту минуту в обращении Белаквы и Иисуса. И так вплоть до последней сцены, хотя, разумеется, она и теперь пребывает в его ничтожном сердечке. Удобный термин для обозначения могильника опасных отходов. Во всех четырех изданиях и во многих других версиях, не представленных здесь потому, что они нам надоели. До последней сцены, где они расходятся, вжик, как расходятся при столкновении тела, наделенные высоким коэффициентом упругости. Но что это за лю? Как ее можно воспринимать в качестве лю? Утверждаем, что к этой идее мы относимся крайне отрицательно. Содержится ли в ней хотя бы полуслизанная тень ноты, на которую можно было бы положиться хотя бы на минуту? Содержится? Может быть. Несомненно, великий мастер сумел бы выдавить из нее какой-нибудь злобный клекот, некое подобие звука, способное ее выразить. Но мы не можем этим заниматься. Одно дело — почтенный обертон, другое дело — врывающийся в нашу мелодию безответственный клекот. Она вольна заткнуть свою глотку и убираться со сцены к чертовой матери. Навсегда. Может делать все, что ей заблагорассудится. Нам она не нужна. Голос Грока «Не могу». То же и с остальными. Либером, Люсьеном, Сиракузой, Мамочкой и Мандарином. Мамочка, которая, кстати, еще может понадобиться нам для мертвой картины, была лучшей из них. Ее письмо и негромкий взрыв гнева в ночь Сильвестра хорошо подогнаны, они создают настроение ожидаемой монотонности. Причина же в том, что, по правде, мы никогда на нее не срывались, мы никогда, по большому счету, не призывали ее на службу. То есть, в некотором смысле, она находится в том же положении, что и Альба, и компания. Ей почти не довелось быть самой собой. Последнее не мешает нам думать, учитывая некие малоизвестные сведения, которыми мы располагаем в отношении этой дружелюбной мультипары, что даже если мы вбросим ее в игру в интересах финальной сцены, она, не жалея сил, будет способствовать общему умножению тканей. Мы придерживаемся такого мнения, так или иначе оставим ее в покое на время. Случай с Либером, ну и имя, самоочевиден и не заслуживает особого рассмотрения. Разве не женили мы его на профессорской дочке? Да покоится в мире. Вопрос. Почему у профессоров кишка тонка иметь сыновей? Прояснить. Мы думали, что избавились от Сиракузы. Но здесь внизу дорогу не выстлать скатертью. Здесь невозможно никого спровадить, по-хорошему или по-плохому. Не осмеливаясь опровергнуть ее формально, позвольте быстро сослаться на некое малозначительное обстоятельство, просто чтобы пощекотать себе глотку. В течение долгого времени она целыми днями не выходила на улицу, она сидела взаперти в своей спальне. И чем же она занималась? Теперь держитесь. Она занималась абстрактной живописью. Отец Небесный, абстрактной живописью. Ну что вы на это скажете? Было бы полнейшей глупостью считать, что роль одного из Лиу способен исполнить Люсьен. Никогда еще мы не встречали человека, мужчину, женщину или ребенка, так мало заинтересованного в бытие, как наш храбрый Люсьен. Он был тождествен тигелю выпаривания, ежеминутному выветриванию пород, его очертания пребывали в состоянии вечной эрозии. Поразительно. Вглядываясь в его лицо, вы видели, как черты истончаются, покрываясь налетом, точно на портрете брата Рембрандта. Его лицо настигало вас как волна, рассыпаясь, разлетаясь на брызги, вторгаясь в воздух, красное зияние плоти. Вы тщетно пытались от него отказаться, Иисусе, думали вы,